Антон Чехов. Шампанское. В тот год я служил начальником полустанка на одной из наших юго-западных железных дорог. Весело мне жилось на полустанке или скучно, вы можете видеть из того, что на 20 верст вокруг не было ни одного человеческого жилья, ни одной женщины, ни одного порядочного кабака. А я в те поры был молод, горяч, крепок, взбалмошен и глуп. Единственным развлечением могли быть только окна пассажирских поездов да поганая водка, в которую жиды подмешивали дурман. Бывало, мелькнет в окне вагона женская головка, а ты стоишь как статуя, не дышишь и глядишь до тех пор, пока поезд не обратится в едва видимую точку. Или же выпьешь, сколько влезет противной водки, очертенеешь и не чувствуешь, как бегут длинные часы и дни. На полустанке жили несколько человек. Я с женой, глухой и золотушный телеграфист, да три сторожа. Мой помощник, молодой чахоточный человек, ездил лечиться в город, где жил по целым месяцам, предоставляя мне свои обязанности вместе с правом пользоваться его жалованием. Детей у меня не было, гостей бывало ко мне никаким калачом не заманишь, а сам я мог ездить в гости только к сослуживцам по линии. Вообще прискучнейшая жизнь. Помню, встречал я с женою Новый год. Мы сидели за столом, лениво жевали и слушали, как в соседней комнате монотонно постукивал на своем аппарате глухой телеграфист. Жена глядела на меня так, как может глядеть только женщина, у которой на этом свете нет ничего, кроме красивого мужа. Любила она меня безумно, рабски, и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку, и даже мою жестокость, когда я в пьяном исступлении, не зная, на ком излить свою злобу, терзал ее попреками. Несмотря на скуку, которая ела меня, мы готовились встретить Новый год с необычайной торжественностью. Дело в том, что у нас были припасены две бутылки шампанского, самого настоящего, с ярлыком вдовы Клико. Это сокровище я выиграл на пари еще осенью у начальника дистанции, гуляя у него на крестинах. Когда стрелка показывала без 5:12, я стал медленно раскупоривать бутылку. Пробка с треском полетела к потолку, моя бутылка выскользнула у меня из рук и упала на пол. Пролилось вина не более стакана, так как я успел подхватить бутылку и заткнуть ее шипящее горло пальцем. «Ну, с Новым годом, с новым счастьем», — сказал я, наливая 2 стакана. «Пей». Жена взяла свой стакан и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ее побледнело и выражало ужас. «Ты уронил бутылку?» — спросила она. «Да, уронил. Ну так что же из этого?» «Нехорошо», — сказала она, ставя свой стакан и еще больше бледнее. «Нехорошая примета. Это значит, что в этом году с нами случится что-нибудь недоброе». «Какая ты баба!» — вздохнул я. «Умная женщина, а бредишь, как старая нянька. Пей!» «Дай бог, чтобы я бредила, но непременно случится что-нибудь. Вот увидишь». Она даже не пригубила своего стакана, отошла в сторону и задумалась. Я выпил полбутылки, пошагал из угла в угол и вышел. «Глупая женщина!» — думал я, глядя на небо, усыпанное яркими звездами. «Если даже допустить, что приметы иногда говорят правду, то что же недоброе может случиться с нами? Какое еще зло можно причинить рыбе, которая уже поймана, изжарена и подана на стол под соусом?» Тополь, высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан, одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно подобно мне понимал свое одиночество. Я долго глядел на него. «Молодость моя погибла не за грош, как ненужный окурок», — продолжал я думать. «Родители мои умерли, когда я был еще ребенком, из гимназии меня выгнали. Родился я в дворянской семье, но не получил ни воспитания, ни образования». И знаний у меня не больше, чем у любого смазчика. Ни на что я не способен. И в расцвете сил сгодился только на то, чтобы мною заткнули место начальника полустанка. Кроме неудачи и бед, ничего другого не знал я в жизни. Что еще недоброе может случиться? Вдали показались красные огни. Мне навстречу шел поезд. Уснувшая степь слушала его шум. Мои мысли были так горьки, что мне казалось, что я мыслил вслух, что стон телеграфа и шум поезда передают мои мысли. Что еще недоброе может случиться? «Потеря жены?» – спрашивал я себя. «И это не страшно. От своей совести нельзя прятаться, не люблю я жены. Женился я на ней, когда еще был мальчишкой. Теперь я молод, крепок, а она осунулась, состарилась, поглупела. От головы до пят набита предрассудками. Молодость моя пропадает, как говорится, не за понюшку табаку. Женщины мелькают передо мной только в окнах вагонов, как падающие звезды. Любви не было и нет». Поезд с шумом пролетел мимо меня и равнодушно посветил мне своими красными окнами. Я видел, как он остановился у зеленых огней полустанка, постоял минуту и покатил далее. Много в моих мыслях было правды, но много и нелепого, хвастливого, и что-то мальчишески вызывающее было в моем вопросе: что же может случиться недоброе? Легкий ветерок пробежал по степи, неся глухой шум ушедшего поезда. У порога дома встретила меня жена. Глаза ее весело смеялись, и все лицо дышало удовольствием. «А у нас новость», — зашептала она. «Ступай скорее в свою комнату и надень новый сюртук. У нас гостья». «Какая гостья?» «Сейчас с поездом приехала тетя Наталья Петровна». «Какая Наталья Петровна?» «Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ее не знаешь. Она очень добрая и хорошая». Вероятно, я нахмурился, потому что жена сделала серьезное лицо и зашептала быстро. «Конечно, странно, что она приехала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она ведь несчастная. Дядя Семен Федорович в самом деле деспот и злой, с ним трудно ужиться. Она говорит, что только 3 дня у нас поживет, пока не получит письма от своего брата». Жена долго еще шептала мне какую-то чепуху про деспота-дядюшку, про обязанность нашу давать приют всем, даже большим грешникам и прочее. За столом сидела маленькая женщина с большими черными глазами. Мой стол, серые стены, топорный диван. Кажется, все до малейшей пылинки помолодело и повеселело в присутствии этого существа. Нового, молодого, издававшего какой-то мудреный запах красивого и порочного. А что гостья была порочна, я понял по улыбке, по запаху, по особой манере глядеть и играть ресницами, по тону, с каким она говорила с моей женой, порядочной женщиной. Не нужно ей было рассказывать мне, что она бежала от мужа, что муж ее старый деспот, что она добра и весела. Я все понял с первого взгляда, да едва ли в Европе есть еще мужчины, которые не умеют отличить с первого взгляда женщину известного темперамента. «А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничек», сказала тетя, протягивая мне руку и улыбаясь. «А я не знал, что у меня есть такая хорошенькая тетя», — сказал я. Снова начался ужин, пробка с треском вылетела из второй бутылки, и моя тетя залпом выпила полстакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила целый стакан. Опьянел я и от вина, и от присутствия женщины. Вы помните романс «Очи черные»? «Очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас!» Не помню, что было потом. Кому угодно знать, как начинается любовь, тот пусть читает романы и длинные повести, а я скажу только немного и словами все того же глупого романса. «Знать увидел вас, я не в добрый час». Помнится мне страшный бешеный вихрь, который закружил меня, как перышко. Кружил он долго и стер с лица земли и жену, и тетю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту темную улицу. Теперь скажите, что еще недоброе может со мной случиться? Антон Чехов. «Шампанское». Рассказ читал Владимир Кимельман.